Глава 14. Май 1915 года вошел в Москву неторопливо. Сирень расцвела в палисадниках, яблони покрылись нежным цветом, и даже в воздухе, пропитанном войной и тревогой, витал едва уловимый аромат весны. В доме номер 12 на Чистопрудном бульваре тоже чувствовалось дыхание новой жизни, но смешанное с чем-то иным, тяжелым, гнетущим, будто весна боролась с зимой не только на улицах города, но и в самих стенах дома Гильбихов. В маленькой комнате на втором этаже Ксения стояла на коленях перед образами. Четыре свечи в медных подсвечниках освещали красный угол, оставляя остальную часть комнаты в полутьме. Пальцы механически перебирали деревянные бусины четок, стертые от постоянного касания. Губы шевелились беззвучно, будто она боялась, что кто-то подслушает ее разговор с Богом. Лицо, обращенное к иконе Богородицы, осунулось и побледнело от длительного поста. Под глазами залегли тени, скулы обозначились резче, делая ее похожей на послушницу, готовящуюся принять постриг. «Пресвятая Богородица, защити и помилуй!» — шептала она, прижимая четки к груди. «Избави от скверны помыслов, от нечистоты желаний!» На коленях виднелись красные отметины, свидетельство многочасовых коленно-преклоненных молитв. Тонкая ночная сорочка, сквозь которую проступали очертания исхудавшего тела, не защищала от прохлады, но Ксения не чувствовала холода. Жар, который она пыталась молитвой изгнать из плоти, грел изнутри. На маленьком столе у окна лежало раскрытое Евангелие, страницы которого были испещрены карандашными пометками. Девушка искала в священном тексте ответы на вопросы, которые не решалась произнести вслух. Рядом тетрадь в потертом кожаном переплете, сложенной между страницами шелковой закладкой. Это был дневник Ксении, куда она записывала свои сны. Сны, которых стыдилась настолько, что даже на исповеди не решалась о них говорить. В этих снах, посещавших ее с нарастающей частотой с тех пор, как Августина поселилась в доме, Ксения видела себя совсем иной, освобожденной от оков приличия, от строгих правил, от самого страха Божьего, который был ей опорой с детства. В снах она предавалась таким греховным наслаждениям, о которых прежде даже не имела представления. Вот она, обнаженная, лежит на алтаре церкви, а над ней склоняется святой с ликом Василия Петровича, учителя музыки. Его руки, прежде касавшиеся лишь клавиш пианино, теперь ласкают ее тело, вызывая дрожь наслаждения. А вокруг стоят другие святые с лицами аптекарского помощника Трофима, кучера Ильи, молодого послушника из церкви Архангела Гавриила и смотрят не с осуждением, а с вожделением. Или другой сон. Она входит в келью, где ее ждет юноша с ангельским ликом и дьявольской улыбкой. Он раздевает ее, целует в губы, в шею, спускается ниже, а потом оказывается, что это не юноша, а кто-то другой, чьи ледяные нечеловеческие глаза смотрят с насмешкой, чьи руки и губы холоднее льда, но разжигают в теле огонь, от которого нет спасения. Ксения содрогнулась и силой ударила себя кулаком в грудь, пытаясь физической болью изгнать постыдные воспоминания. На страницах дневника каждый сон был описан с болезненной скрупулезностью, будто само изложение подробностей было формой покаяния. Рядом с описаниями снов молитвы, выписанные мелким аккуратным почерком, обрывки псалмов, призванные защитить душу от осквернения. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную!» — шептала она, раскачиваясь вперед и назад. «Очисти душу мою от скверны, омой помыслы мои от нечистоты!» Тело, вопреки молитвам, вспоминало сны с предательской отчетливостью. Жар разливался от низа живота, поднимаясь к груди, заставляя щеки пылать, а дыхание сбиваться с ровного ритма. Тонкая ткань сорочки вдруг показалась невыносимо грубой, царапающей кожу, ставшую слишком чувствительной. Ксения уже не просто молилась, она умоляла, билась о пол лбом в земных поклонах, иступленно повторяла слова молитвы. пальцы стискивали четки так, что костяшки белели, а деревянные бусины впивались в ладони. И вдруг она замерла, прислушиваясь. В коридоре раздались шаги, тихие, почти неслышные, но безошибочно узнаваемые. Так ходила только Августина, почти не касаясь пола, будто плывя над ним, будто танцуя под музыку, неслышную для остальных обитателей дома. Тело Ксении отреагировало прежде разума. По коже пробежала дрожь, пульс участился, а во рту появилась сухость. В ушах зашумела кровь, заглушая шепот молитвы. Шаги приблизились к двери, замерли на мгновение, а затем медленно стали удаляться. Но даже после того, как они затихли в конце коридора, Ксения не могла успокоиться. Она чувствовала присутствие Августины, холодное дуновение, от которого хотелось одновременно отпрянуть и податься навстречу. Когда это началось? Когда греховные сны и эта странная реакция тела на присутствие Августины вошли в ее жизнь? Ксения попыталась вспомнить. Кажется, первый сон пришел после Рождества, когда она случайно увидела Августину, выходящую из ванной комнаты. Купальный халат, наброшенный на плечи, едва прикрывал фигуру, а влажные волосы с серебристыми прядями падали на плечи тяжелыми волнами. Они встретились взглядами в сумеречном коридоре, и Ксения почувствовала, как что-то холодное проникает в сознание, заставляя застыть на месте. Той ночью ей приснился первый из этих странных греховных снов. С тех пор они повторялись все чаще и все с большей откровенностью. А после разговора с Евгенией, после их обоюдного решения молчать о настоящей природе Августины, сны стали почти ежедневными. Ксения понимала умом, что эти ночные видения — не ее собственное желание, а нечто внешнее, навязанное существом, которое жило под их крышей. Но тело предавало, отзываясь на эти образы против воли. «Я согрешила, Господи!» — прошептала она, прижимая руки к груди. «Согрешила помыслом, согрешила молчанием, согрешила невольным желанием. Что мне делать? Как мне спастись?» Но ответа не приходило. Иконы смотрели строгими нечитаемыми ликами, пламя свечей колебалось от ее дыхания, а внутри продолжалась мучительная борьба между верой, которая была основой ее жизни, и новым, неизведанным чувством, в котором смешивались страх, отвращение и необъяснимое, постыдное влечение. Она не заметила тонкой тени, мелькнувшей в щели приоткрытой двери, не заметила взгляда, внимательно изучавшего каждое ее движение, каждое изменение выражения лица, каждую слезинку, катившуюся по впалой щеке. Евгения стояла в коридоре, прижавшись к стене так, чтобы ее не было видно из комнаты сестры. В отличие от Ксении, она не молилась и не вела дневника снов. Она наблюдала, хладнокровно, методично, с научной точностью фиксируя все, что происходило в доме, с тех пор, как в нем появилась Августина. Поведение отца менялось у нее на глазах. Из уверенного ученого он превратился в человека, прячущегося в своем кабинете. Менялась и мать. Из строгой благопристойной Матроны она трансформировалась в женщину с блуждающим взглядом и неестественным румянцем. Но особенно внимательно Евгения следила за сестрой, с которой прежде была связана столь тесно, что иногда они заканчивали фразы друг за друга. Теперь Ксения отдалилась, замкнулась в своей вере. Но Евгения видела, что эта стена не держит. Видела лихорадочный блеск в глазах Ксении, замечала, как та вздрагивает при звуке шагов Августины, как замирает, если та проходит мимо. Еще несколько минут она стояла у двери, запоминая детали — бледность кожи, истонченность запястий, дрожь пальцев, перебирающих четки. Затем, неслышно ступая, отошла и направилась к себе. Комната Евгении во многом была противоположностью комнаты сестры. Вместо икон в красном углу — полки с книгами, учебники анатомии, труды по психологии и психиатрии, работы Фрейда в немецком оригинале. Вместо свечей — электрическая лампа с зеленым абажуром, дающая ровный практичный свет. На письменном столе не Евангелие, а аккуратная стопка тетрадей в кожаных переплетах, каждая с надписью на корешке. «Наблюдение», «Том 1», «Наблюдение», «Том 2» и так далее. Евгения села за стол, открыла последнюю тетрадь и обмакнула перо в чернильницу. Почерк, в отличие от мелкого нервного почерка сестры, был ровным, четким, почти каллиграфическим. Она начала писать, не тратя времени на размышления. 15 мая 1915 года. Ксения все глубже погружается в религиозное исступление. Пост длится уже третью неделю, потеря ее веса заметна. Свечи горят в ее комнате круглосуточно. Молитвы становятся все более неистовыми. При этом физические признаки сексуального возбуждения очевидны. Румянец, учащенное дыхание, непроизвольное движение тела. Девушка закрыла тетрадь и убрала в ящик стола, который заперла на маленький ключик. Этот ключ она носила на цепочке вместе с нательным крестом, не из религиозных соображений, а из практической предосторожности. Дважды она замечала следы проникновения в свою комнату, слегка сдвинутые книги, едва заметные отпечатки пальцев на стекле письменного прибора. И оба раза после этого Августина смотрела на нее с особой, понимающей улыбкой. Евгения не испытывала перед ней ни ужаса, ни влечения, только холодное, почти научное любопытство и расчетливую осторожность. Она знала, что знание — это власть, и методично собирала информацию. За стеной снова зазвучал шепот молитвы. Ксения вернулась к бдению. А в глубине дома, в своей комнате с почти задернутыми шторами, Августина сидела у окна, глядя на ночное небо с полной луной и улыбаясь своим мыслям. Она чувствовала каждого обитателя дома, их страхи, желания, тайные мысли. И от этого знания улыбка ее становилась шире, а глаза светлее и пронзительнее. В ночь на Вознесение дом Гильбихов затих. Лунный свет, просачивающийся сквозь высокие окна, прочерчивал на полу и стенах бледные полосы, превращая знакомые коридоры в чередование теней и холодного сияния. По этим коридорам, едва касаясь половиц, скользила Ксения, босая, в ночной рубашке, пропитанной холодным потом, с крестом в одной руке и кухонным ножом, завернутым в платок, в другой. Лицо, искаженное решимостью и ужасом одновременно, казалось в этом призрачном свете неживым. Коридор дальнего крыла, где жила прислуга, лежал перед ней в темноте. Электрические лампы, установленные по настоянию отца, давно перегорели и не менялись. Августина занимала самую дальнюю комнату. С каждым шагом по скрипучим половицам сердце Ксении колотилось сильнее. Майская прохлада проникала сквозь щели в оконных рамах, но Ксения не замечала ее. Ее овладело лихорадочное возбуждение человека, решившегося на отчаянный поступок, сознающего его безумие, но не способного остановиться, и оно было сильнее любого холода. «Господи, дай мне силы!» — беззвучно шептала она, сжимая в побелевших пальцах серебряный крест, старинный, потемневший от времени, принадлежавший еще бабушке. «Дай мне силы изгнать нечистого духа из нашего дома!» Половицы предательски поскрипывали под ногами, хотя она старалась ступать как можно легче. Каждый скрип отзывался новым приступом страха. «Вдруг услышат! Вдруг остановят!» Но дом спал тяжелым, неестественным сном, который воцарился здесь с появлением Августины. Родители заперлись в спальне. Евгения наверняка записывала свои наблюдения в очередную тетрадь. Нож казался неправдоподобно тяжелым. Ксения взяла его с кухни накануне, когда никто не видел, и спрятала под матрасом. Обычный кухонный нож с деревянной ручкой, которым Марфа резала хлеб и овощи для супа, теперь предназначался для иной, страшной цели. Лезвие она обернула носовым платком. В старой книге, найденной в библиотеке отца, говорилось, что орудие против нечисти следует оборачивать в ткань, не бывшую в стирке, чтобы сила воды не уменьшила его действенность. Дверь комнаты Августины уже виднелась в конце коридора. Простая деревянная дверь, ничем не отличающаяся от остальных. Но Ксения знала, чувствовала, что за ней нечто иное, нечеловеческое, нарушающее порядок вещей, установленный Богом. Последние шаги дались особенно тяжело. Ноги едва передвигались, дыхание стало частым, неглубоким, руки тряслись так, что крест позвякивал, ударяясь о ручку ножа. Ксения остановилась перед дверью, собирая последние крохи решимости. Как давно она готовилась к этому моменту! Сколько ночей провела без сна, изучая старинные книги о демонах и способах их изгнания! Сколько молитв прочла, сколько свечей сожгла перед иконами, вымаливая прощение за грехи, которых не совершала, но видела в своих снах. Теперь все должно было завершиться, здесь, в ночь на Вознесение, когда по поверьям граница между мирами становится особенно тонкой. Ксения прислонилась лбом к прохладному дереву двери, прислушиваясь. Тишина. Не слышно даже дыхания. Спит ли Августина, или она вообще не нуждается во сне? От этой мысли по телу пробежала дрожь. Осторожно положив нож и крест на пол, Ксения перекрестилась трижды, медленно, истово, широким жестом покрывая лоб, плечи и грудь. Затем, подняв крест, прижала его к губам. В этом жесте была мольба о защите и безотчетная надежда на чудо. «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!» — прошептала она, поднимая нож. — Изыди, нечистый дух, из дома нашего, из жизни нашей, из душ наших! Слова, вычитанные из старинной книги, слетали с губ механически, без осознания смысла. Это была не столько молитва, сколько заговор. В них смешались православные формулы, языческие обращения и даже латинские фразы, значения которых Ксения не понимала, но произносила с благоговейным ужасом, чувствуя их древнюю силу. «Изыди! Изыди!» — шептала она, крепче сжимая крест. И вдруг без скрипа, без малейшего звука, дверь начала открываться. Медленно, неотвратимо расширялась щель, открывая темный провал комнаты. Ксения отпрянула, чуть не выронив нож. Горло сжалось, не пропуская воздух, в глазах потемнело от ужаса. Дверь открылась полностью. Комната тонула в густой непроглядной темноте. Тяжелые шторы были задернуты, не пропуская ни лунного света, ни уличных фонарей. Лишь тусклая полоса из коридора легла на пол, не достигая кровати. В этом неверном освещении Ксения увидела Августину. Она сидела на кровати. Прямая, неподвижная, в тонкой ночной рубашке из батиста. Глаза были открыты, именно они выдавали присутствие, серебристые, светящиеся в темноте собственным холодным светом. Длинные темные волосы с пепельными прядями рассыпались по плечам и спине. Кисти рук, лежащие поверх покрывала, казались вылепленными из воска. Августина не выглядела ни удивленной, ни испуганной. Она сидела так неподвижно, что даже складки рубашки не колебались от дыхания. Губы тронула легкая улыбка, не злая, не насмешливая, а почти нежная. Ксения замерла на пороге, не способная сделать шага ни вперед, ни назад. Августина, сидящая в темноте, с распущенными волосами, мерцающими глазами, парализовала ее волю. Что-то в этой картине было одновременно отталкивающим и притягательным, ужасающим и прекрасным. «Господи, дай мне сил!» — мысленно взмолилась Ксения, поднимая крест перед собой. Рука ходила ходуном, серебро отбрасывало колеблющиеся блики на стены. «Изыди, демон!» — выкрикнула она, наконец, делая шаг вперед. Собственный голос показался ей чужим, слишком высоким, слишком пронзительным, слишком неуверенным. Августина не шелохнулась. Улыбка стала чуть шире, но в остальном она казалась неподвижной. Только глаза, мерцавшие лунным отливом, казалось, стали ярче. «Изыди, нечистый дух!» — повторила Ксения, и голос ее сорвался, превратившись в хриплый шепот. Августина, наконец, пошевелилась, легким плавным движением наклонила голову на бок, с любопытством разглядывая Ксению. «Ксения!» — произнесла она тихо, и в голосе звучала та же музыкальность, что и всегда, но с новыми, более глубокими обертонами. «Ты пришла убить меня?» В этом простом вопросе не было ни страха, ни упрека, лишь искренний интерес. Все тело Ксении окаменело, будто налившись свинцом. Рука с ножом опустилась. Все ее существо протестовало против того, что она собиралась делать. Не из жалости к Августине, из страха перед ней, перед ее силой, перед нечеловеческой природой. «Я пришла изгнать тебя», — выдавила она наконец. «Ты мучаешь нас, посылаешь греховные сны, искушаешь, высасываешь жизнь из людей. Ты демон!» Августина выслушала этот сбивчивый монолог с тем же спокойным вниманием. Затем встала с кровати, легкий батист ночной сорочки колыхнулся вокруг фигуры, на мгновение прилипнув к телу, прежде чем снова опасть свободными складками. В тусклом свете из коридора рубашка казалась почти невесомой. Сделав несколько шагов к Ксении, Августина остановилась на расстоянии вытянутой руки. Немигающие глаза смотрели прямо в глаза Ксении. Сквозь ворот рубашки угадывалась бледная кожа ключиц. «Я знаю твои сны», — сказала она просто. Жар прилил к щекам Ксении, дыхание перехватило. «Ты посылаешь их мне», — прошептала она, отступая на шаг. «Ты оскверняешь мой разум, мое тело!» Августина покачала головой медленным, почти печальным движением. «Я их не посылаю», — ответила она. «Они и твои, всегда были твоими». Ксения замотала головой в отчаянном отрицании. Пальцы на кресте свело судорогой, и мышцы предплечья отозвались ноющей болью. «Нет, нет, это неправда. Я благочестива. Я молюсь, я пощусь». «И в то же время ты хочешь того, что запрещено», — мягко перебила Августина. «Ты хочешь прикосновений, ты хочешь страсти, ты хочешь освободиться. Эти сны не моих рук дело, они рождаются в твоем собственном сердце. Я просто пробудила их». Последние слова она произнесла с едва заметной паузой, подбирая наиболее точное определение для того, что сделала. «Я просто есть», — добавила она. «Я существую, и мое существование само по себе меняет мир вокруг меня». Ксения смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Слова Августины медленно проникали в ее сознание. «Что, если это правда? Что, если сны, видения, греховные желания всегда жили в ней, глубоко запрятанные под слоем строгого воспитания и религиозного страха? Что, если Августина не создала их, а лишь сорвала покров, обнажив то, что Ксения всегда скрывала от самой себя?» Крест, который она сжимала с таким отчаянием, вдруг показался ей бесполезным куском металла. Рука медленно опустилась. «Нет», — прошептала Ксения, но в этом отрицании уже не было прежней уверенности. «Это не может быть правдой». Августина смотрела на нее с тем же выражением, смесью холодного интереса и почти человеческого сострадания. «Правда редко бывает приятной», — сказала она. «Но она освобождает. Твои сны — это ты, настоящая ты, без оков, без страха, без стыда». Ксения впервые увидела в ней не демона, не чудовища, а существо, неподвластное человеческим категориям добра и зла. Существо, стоящее за пределами морали, религии, всех тех рамок, в которых она пыталась уместить мир. Крест выпал из ее ослабевших пальцев и с глухим стуком упал на пол. За ним последовал нож, все еще завернутый в белоснежный платок. Ксения опустила руки. Она поняла. Сны раскрывали ее собственные подавленные желания. То, что она считала демоническим искушением, было зеркалом, отражающим скрытую природу. И от этого зеркала нельзя было убежать, нельзя было его разбить или отвернуться. Ксения медленно отступила к двери. Мир четкого разделения на грех и праведность рассыпался. и среди обломков ей предстояло найти новую опору, новый способ существования, в котором худшие страхи были сокровенными желаниями. «Спокойной ночи, Ксения!» — произнесла Августина вслед, и голос ее звучал почти нежно. «Приятных снов!» Ксения не помнила, как вернулась в свою комнату. Руки действовали сами, сняли ночную рубашку, натянули первое попавшееся платье, простое, серое, нащупали туфли у кровати. Сознание, раздробленное открытием, отказывалось фиксировать детали. В ушах еще звучал голос Августины. «Твои сны — это ты!» От этих слов внутри оборвалась последняя нить, удерживавшая Ксению в мире благопристойности и веры. Мир распался на осколки, и каждый осколок резал по-своему. Рука на дверной ручке, холод латуни, чужая рука, чужой холод. Ступени лестницы под ногами, не ее ступени, не ее ноги. Собственное отражение в зеркале передней мелькнуло бледным пятном, и Ксения не узнала лица, которое увидела. Тело двигалось, как заведенный механизм, безотчетно и точно, пока разум, оглушенный обрушившейся пустотой, молчал. Майская ночь окутала Москву прохладной дымкой, когда Ксения выбежала из дому. Тело двигалось само, ноги несли прочь от красного угла с иконами, от молитвенника с потертым переплетом, туда, в низину города, где обитали те, кто давно распрощался с понятиями греха и добродетели. Недавний дождь оставил на мостовых лужи, в которых дробились отражения фонарей. Ксения бежала, не разбирая дороги, разбрызгивая воду подолом наспех надетого платья. Туфли промокли насквозь, волосы распустились, падая на плечи тяжелыми прядями. Случайные прохожие, извозчики, возвращавшиеся в извозчичьи дворы, да запоздавшие гуляки с удивлением оглядывались на странную девушку, бегущую в неурочный час по пустынному бульвару. «Никак сбежала от кого?» — донеслось вслед. Ксения не отвечала и не оборачивалась. Лихорадка, охватившая тело, заглушала все — стыд, страх, голос разума. Глаза блестели, щеки горели неестественным румянцем, а дыхание вырывалось короткими рваными толчками. От чистых прудов до Хитровки путь не близкий, но Ксения не замечала расстояния. Город менялся вокруг нее. Исчезали парадные фасады с колоннами, затихала музыка, доносящаяся из богатых особняков, редели фонари. Мостовые становились все более неровными, на смену булыжнику приходила разбитая брусчатка, а затем и вовсе грязь, перемешанная с гнилыми досками. Менялись и запахи, цветущие сады сменялись терпким духом дешевой кухни, кислого пива, немытых тел. Хитровка встретила ночную гостью настороженным гулом. Даже в этот поздний час площадь жила своей особой жизнью. В темных углах шевелились неясные тени, из подвалов и ночлежек доносились обрывки хриплых песен, перебранка, звон битого стекла. Вывески трактиров тускло светились, привлекая последних посетителей. Женщины с ярко накрашенными губами и блуждающими взглядами подпирали стены, выискивая в редких прохожих клиентов. Ксения замедлила шаг, озираясь. Где-то в глубине души еще теплилась слабая искра страха. Что она делает здесь? Но голос Августины заглушал последние сомнения. Она брела вдоль полуразрушенных домов, мимо спящих на крыльце оборванцев, мимо шумной компании фабричных рабочих, горланивших непристойную песню. Никто не обращал на нее внимания. Странная девушка в платье с промокшим подолом была лишь одна из многих безымянных теней на Хитровке. У дверей каторги, известного трактира, славившегося буйной публикой и частыми поножовщинами, она наткнулась на офицера. Молодой поручик, шатаясь, выходил из заведения, с трудом удерживая равновесие. Мундир его был расстегнут, фуражка сбилась на бок, а на щеке олел свежий кровоподтек, след недавней стычки. Увидев Ксению, он остановился, щуря соловелые глаза, пытаясь сфокусировать взгляд. «А вот и птичка ночная!» — произнес он с пьяной развязностью. «Я уж думал, все приличные девицы по домам. А ты никак загулялась?» Ксения смотрела на него, не отвечая. В пьяном взгляде, расстегнутом мундире, развязанной позе было что-то почти карикатурное, но сейчас эта карикатурность казалась ей почти привлекательной. «Не бойся, красавица!» — продолжал офицер, неуверенно приближаясь. «У меня деньги есть. 3 рубля дам за ночь». Он принял ее за проститутку. Странно, но это не вызвало у Ксении ни отвращения, ни гнева. Наоборот, внутри что-то отпустило, освободилось от последних пут. Ей стало смешно, так смешно, что она не сдержалась и рассмеялась, громко, истерически, запрокинув голову. Смех вырывался из горла неудержимо, заставляя содрогаться все тело. Офицер растерянно моргал, не понимая ее реакции. Рука машинально потянулась к кобуре на поясе. Кто знает, что за особа попалась на пути. «Ты чего ржешь-то?» — спросил он, нахмурившись. «Мало, что ли?» «Ну, 4 дам, не больше». Ксения продолжала смеяться, вытирая выступившие слезы тыльной стороной ладони. В этот момент она была почти красива, раскрасневшаяся, с блестящими глазами, с разметавшимися по плечам волосами. Никто бы не узнал в этой безумной девице благовоспитанную дочь статского советника Гильбиха. «Пойдем», — неожиданно сказала она, ухватив офицера за рукав. «Пойдем со мной». Он не сопротивлялся, когда она потянула его в сторону темного переулка, примыкавшего к площади. Узкий проход между двумя доходными домами тонул в густой тьме, скрывая их от посторонних глаз. Здесь пахло сыростью, гнилыми досками и чем-то кислым. Но Ксения не замечала запахов. Ее вело вперед то чувство, которое она столько времени подавляла, молитвами и постами, убеждая себя, что оно внушено дьяволом. В глубине переулка, где из полуподвального окна пробивался слабый свет керосиновой лампы, она остановилась и повернулась к офицеру. Тот смотрел на нее со смесью любопытства и настороженности. В скудном свете ее лицо казалось бледным пятном с темными провалами глаз. «Деньги хочешь вперед?» — спросил он, нащупывая в кармане бумажник. Ксения покачала головой, шагнула к нему, глядя прямо в глаза. Что-то древнее и темное проснулось в ней, существовавшее задолго до молитв и постов. Губы прижались к его губам, не нежно, а жадно. Не разрывая поцелуя, она нашарила подол собственного платья и резко потянула вверх, обнажая бледные худые ноги. Промокшее платье сопротивлялось, липло кожа, но она справилась с ним одним рывком. Дрожащими от спешки пальцами стянула нижнее белье, позволив ему упасть к щиколоткам. Офицер издал тихий удивленный звук, когда она внезапно отстранилась, повернулась спиной и оперлась ладонями о холодную кирпичную стену переулка. Тело, истощенное долгими постами, казалось в полумраке почти призрачным. Она прогнулась в пояснице, подставляя бедра. «Боже мой!» — пробормотал офицер, торопливо возясь с пуговицами на брюках. Руки дрожали от возбуждения и хмельного угара. «Не поминай его в суе!» — прошипела Ксения через плечо. «Просто сделай это! Скорее же!» Он овладел ею резко, одним движением, и она вскрикнула. Боль была острой, обжигающей. Тело, не знавшее мужчины, сопротивлялось вторжению. Но тут же, следом за болью, накатило другое, темное, густое, сладострастное, затопившее сознание и вытеснившее все остальное. Руки царапали кирпичную кладку, оставляя на подушечках пальцев ссадины, которых она не замечала. Офицер на мгновение замер, почувствовав сопротивление, и отпрянул. «Да ты что?» — выдохнул он, и в голосе прозвучало не возбуждение, а оторопь. «Ты же не тронутая? Господи! Да что ж ты за девка такая?» Он попятился, но Ксения, не давая ему опомниться, подалась назад, снова принимая его в себя. Боль полоснула снова и снова утонула в нарастающей волне удовольствия. «Не останавливайся!» — выдохнула она сквозь стиснутые зубы. Офицер стоял в оцепенении. Пьяный разум не поспевал за происходящим. Девица с хитровки, оказавшаяся девственницей, которая сама же требует продолжения, такого в его опыте не было. Но тело оказалось сговорчивее рассудка. Он двинулся снова, сначала осторожно, потом все резче, размашистее, уже не заботясь об удобстве. Одной рукой сжимал ее бедро, другой вцепился в распущенные волосы, заставляя прогибаться еще сильнее. — Матерь Божья, прости рабу твою! — шептала Ксения в такт его движением. — Господи, помилуй меня грешную! Глубже, сильнее, изыди нечистый дух! Да, вот так! Молитвы непристойности смешивались в ее шепоте, создавая странную кощунственную летанию. Она сама не понимала, что говорит. Слова просто срывались с губ. Тело действовало само, подаваясь назад при каждом толчке, требуя большего. «Спаси и сохрани!» — шептала она, закусывая губу до крови. «Отче наш! Еще! Сущий на небеси! Да, да! Имя твое! О, Боже!» Руки офицера впились в ее бедра с такой силой, что наверняка должны были остаться синяки. Но сейчас Ксения не чувствовала боли, только нарастающее давление где-то внутри, готовое вот-вот прорваться. И оно прорвалось. Из горла вырвался крик, больше похожий на рыдание. Тело содрогнулось в судороге, колени подкосились, и только сильные руки офицера удерживали ее на ногах. «Вот так штучка!» — пробормотал он, тяжело дыша. «Не ожидал от барышни». Его движения стали судорожными, беспорядочными. Он тихо застонал, в последний момент отстранившись и завершив на земле. Для Ксении это уже не имело значения. Ее удовольствие отгремело, оставив после себя звенящую пустоту. Ноги не держали, и она медленно опустилась на землю, упираясь спиной в кирпичную стену. Грязь переулка липла к голому телу, но она не чувствовала ни холода, ни отвращения, только бесконечную гулкую пустоту, в которой эхом отдавалось сорванное дыхание. Офицер деловито застегивал брюки, поправлял мундир, приглаживал растрепанные волосы. В его движениях сквозила практичность человека, привыкшего к подобным приключениям. «Но ты была хороша», — произнес он, доставая из кармана измятые купюры. «Правда, странноватая с этими своими молитвами. Держи, заработала». Он протянул деньги, но Ксения не шелохнулась. Она сидела на земле, обнаженная, глядя куда-то мимо него. Глаза казались неестественно яркими в сумраке переулка. «Эй, я с тобой разговариваю», — офицер наклонился, помахав купюрами перед ее лицом. «Глухая, что ли?» «Убирайся», — тихо произнесла Ксения, не поднимая глаз. «Оставь деньги и убирайся. Ты мне больше не нужен». Офицер пожал плечами, бросил купюры на скомканное платье и, пошатываясь, двинулся к выходу из переулка. Через несколько шагов обернулся, бросив последний взгляд на странную девицу, все так же сидевшую на земле. «Поди домой, простудишься», — сказал он с неожиданной заботой. «Не сидела бы тут». Ксения молчала, и он, махнув рукой, скрылся за углом. Звук его шагов постепенно затих, поглощенный привычным гулом хитровки, отдаленными голосами, случайными криками, скрипом несмазанных колес. Она осталась одна в темном переулке, на холодной земле, с разметавшимися по плечам волосами и ссадинами на коленях. Не двигаясь, она подняла глаза к небу. Между крышами двух доходных домов виднелся узкий клочок ночной тьмы, на котором мерцали редкие звезды. Ни одна не казалась особенно яркой, просто холодные, равнодушные точки света. «Если ты допускаешь существование таких созданий, как Августина», — произнесла Ксения, глядя в небо, — «значит, тебя нет. А если тебя нет», — она глубоко вдохнула, — «то нет ни греха, ни запрета. Ничего нет». Слова прозвучали в ночной тишине с неожиданной ясностью, отразившись от глухих стен переулка. Именно к этому выводу вели годы благочестия, месяцы борьбы с искушениями, часы исступленных молитв. Встреча с существом, подобным Августине, стала для Ксении не подтверждением существования сверхъестественного и, следовательно, Бога, а наоборот, доказательством его отсутствия. К какой бог допустил бы, чтобы его творение было доведено до такого падения? Она продолжала сидеть на земле, не чувствуя стыда ни за наготу, ни раскаяния за содеянное, ни страха перед будущим. Только пустоту, там, где прежде жила вера, теперь не было ничего. «Ни греха, ни запрета», — повторила Ксения тише, пробуя слова на вкус. «Ничего». Лежащие на платье купюры шевельнулись от порыва ветра, но Ксения не обратила на них внимания. Деньги, как и все остальное, больше не имели значения. Мир преобразился, став одновременно страшнее и проще. Без Бога, без правил, без воздаяния за грех. Мир, в котором она была, наконец, свободна, делать что угодно, быть кем угодно. И эта мысль, еще день назад показавшаяся бы ужасной, сейчас наполняла ее странным, пьянящим возбуждением.